Глава 19. Засада и ловушки. Осмотревшись, Вульфгар увидел, что находится в квадратной комнате с голыми каменными стенами, на которых были укреплены тускло горевшие факелы. Их свет выхватывал из темноты очертания еще одной двери, располагавшейся прямо напротив той, что была сейчас перегорожена решеткой. Вульфгар потер руки и приготовился поднять решетку. Она была весьма массивной, но варвар нисколько не сомневался в том, что ему удастся, если не поднять ее до самого потолка, то хотя бы приподнять настолько, чтобы можно было пролезть под ней. Поудобнее ухватившись за один из нижних прутьев, он напрягся и, не устояв на ногах, упал, не сумев даже оторвать решетку от пола. Железные прутья были жирно смазаны маслом. «Это дело рук Антрери, или я не бородатый гном?» — рявкнул Бреннер. «Ну и влип же ты, сынок!» «Как будем доставать его оттуда?» — спросила Кэти Бри. Вульфгар глянул через плечо на закрытую дверь. Он уже понял, что его друзья бессильны помочь ему, а шум от падения решетки наверняка привлечет внимание обитателей здания. И это внимание для его друзей может означать лишь одно – смертельную опасность. «Не вздумай идти дальше», – сказала Кэти Бри. «А какой у меня выбор?» – спросил Вульфгар. «Глядишь за этой дверью, я найду какой-нибудь рычаг». «Скорее всего, ты там найдешь убийцу», — возразил Бреннер. «Но делать нечего. Придется открывать дверь». Кэти Бри взяла из колчана стрелу и, положив ее на лук, туго натянула тетиву. Вульфгар, подойдя к двери, подергал за ручку и убедился, что она заперта. Обернувшись к друзьям, он пожал плечами и с размаху ударил в дверь тяжелым сапогом. Доски разлетелись в стороны, и взором друзей открылся проход в следующую комнату, которая, похоже, была пуста. «Возьми факел», — сказал Бреннер. Но Вульфгар не стал спешить. Что-то заставило его помедлить, некое шестое чувство, инстинкт опытного воина предупредила его, что эта комната, в отличие от той, в которой он сейчас находился, вовсе не пуста. Впрочем, идти было больше некуда, и потому варвар двинулся за факелом. Внимательно наблюдавшие за входом в следующую комнату, Бреннер и Кэти Бри не заметили, как из темной ниши, расположенной под самым потолком, чуть выше по коридору, выскользнула и бесшумно опустилась на пол, закутанная в черный плащ фигура. Несколько мгновений Энтрери молча смотрел на дворфа и девушку. Он легко и без шума мог бы разделаться с ними, но вместо этого убийца развернулся и исчез во мраке. У него была другая цель. Роситер перешагнул через два трупа, лежавших у входа в коридор. Не успев полностью превратиться в людей, несчастные умерли в жутких мучениях, которые были ведомы одним лишь оборотнем. Эти двое, как, впрочем, и многие их товарищи, лежавшие чуть дальше, в главном коридоре, были убиты искусным мастером. Даже если бы у входа в боковой коридор не висело облако тьмы, путь, по которому отступал враг, можно было легко восстановить по цепочке трупов. Роситер с удовлетворением отметил, что его ловушка сработала, хотя цена, которую пришлось за это заплатить, оказалась крайне высока. Пригнувшись, он пошел вдоль стены и, осторожно пробираясь вглубь коридора, вышел с другой стороны черного облака. При этом он едва не споткнулся о груду безжизненных тел своих сородичей. Не веря своим глазам, Оборотень покачал головой и двинулся дальше, то и дело натыкаясь на новые трупы. Сколько же убил этот великолепный боец? «Темный эльф!» — внезапно простонал Расситер, миновав последний поворот коридора. Здесь тела его товарищей устилали пол особенно густо. Но сейчас он смотрел вперед, поверх них. За то, что он увидел, Расситер, не задумываясь, заплатил бы любую доступную ему цену. Ведь сейчас удивительный пленник оказался в его власти. Теперь можно не сомневаться, Паша-паук щедро вознаградит его. Теперь он, наконец-то, доказал свое полное превосходство над Энтрери. В конце коридора, уронив голову на грудь, надежно схваченный тысячами щупалец висел в объятиях мухоловки Дзирдоурден. Он по-прежнему сжимал в руках сабли, но руки его были бессильно опущены, а глаза закрыты. Оборотень осторожно приблизился, всей душой надеясь, что эльф еще жив. Затем он сбросил с плеча флягу с уксусом. Только бы жидкости хватило на то, чтобы освободить пленника. Сейчас Расситер больше всего на свете желал заполучить эльфа живым. Так эльф понравится пауку гораздо больше. Обнажив меч, оборотень хотел кольнуть пленника. Но в этот момент украшенный изумрудами кинжал, сверкнув из мрака, глубоко рассек ему руку. Расситер резко обернулся и увидел, что сзади, гневно глядя на него своими черными глазами, стоит Артемис Энтрери. Коридор заканчивался тупиком. Вспомнив об этом, Расситер понял, что угодил в свою собственную ловушку. Отскочив к стене, оборотень зажал рану, из которой хлестала кровь, и стал медленно отступать к выходу в главный туннель. Энтрери, не мигая, внимательно следил за ним. «Паук никогда не простит тебе этого», — угрожающе прошептал Расситер. «Паук об этом никогда не узнает», — зловеще сказал Энтрери. Улучив момент, Расситер метнулся прочь, в любой момент ожидая получить смертельный удар в спину. Но оборотень сейчас нисколько не интересовал Энтрери. Он медленно перевел взгляд на беспомощно обмякшее тело проигравшего бой Дзирта до Урдена. Подняв свой украшенный изумрудами кинжал, Энтрери задумался над тем, что делать дальше. Освободить эльфа или оставить его умирать в смертельных объятиях мухоловки. «Вот ты и нашел свою смерть», — прошептал он, обтирая с кинжала кровь Расситера. Выставив перед собой факел, Вульфгар ворвался в темную комнату. Она, как и предыдущая, тоже оказалась квадратной. Каменные стены были голыми, однако один из ее углов закрывал тяжелый, тянувшийся от пола до потолка занавес. Вульфгар прекрасно понимал, что там скрывается нечто страшное, то, что было составной частью устроенной Энтрери ловушки, в которую он так глупо попался. Но сейчас было не время проклинать себя за недостаток сообразительности. Встав в самом центре комнаты, так, чтобы друзья могли видеть его, варвар осторожно положил факел на пол и, выпрямившись, обеими руками перехватил рукоять клыка защитника. Он был готов к бою, и все-таки появившееся из-за занавеса чудовище застало его врасплох. 8 змеиных голов заплясали в чарующем танце, чем-то отдаленно напоминая женщин, занятых плетением одного большого ковра. Но каждая из 8 мелькавших перед Вульфгаром пастей была унизана несколькими рядами длинных и острых, как лезвие бритвы, зубов. Увидев, что варвар сделал шаг назад, Кейти, Бри и Бреннер поняли, что их друг попал в беду. Они ожидали, что на варвара бросится Энтрери или даже целый отряд воинов. Но вместо этого в дверном проеме показалось тело гидры. «Вульфгар!» — закричала Кэти Бри и спустила тетиву Тулмарила. Серебряная молния прожгла дыру в одной из змеиных шей, и гидра, закричав от боли, повернула голову в сторону неожиданно появившегося врага. Семь остальных бросились на Вульфгара. «Ты разочаровал меня, эльф», — продолжал Энтрери. «Ведь я считал, что ты ни в чем не уступаешь мне. Ну или почти ни в чем. Именно поэтому я пошел на риск и завлек тебя сюда, чтобы мы могли решить, чья жизнь лишена смысла, твоя или моя. Чтобы доказать тебе, что чувством, которое ты с такой нежностью хранишь в своей душе, этим чувством нет места в сердце истинного воина. Но сейчас я вижу, что все мои усилия пропали даром», — с горечью заключил убийца. «И спор наш уже решен. Если он когда-либо вообще был спором. Я никогда не позволил бы заманить себя в подобную ловушку». Зирт приоткрыл один глаз и, подняв голову, взглянул на него. «Я тоже», — сказал он и одним рывком высвободился из бессильных уже объятий мертвой мухоловки. «Я тоже», — повторил он. Эльф сделал шаг в сторону, и убийца увидел зияющую в теле чудовища кошмарную рану. Зирт убил мухоловку одним ударом. Ударом, направленным прямо в сердце. На губах Энтрери заплясала восторженная улыбка. «Отлично сработано!» — воскликнул он, взмахнув кинжалом и саблей. «Великолепно!» «Где Хафлинг?» — прорычал Дзирт. «Хафлинг тут ни при чем», — ответил Энтрери. «Как, впрочем, и твоя дурацкая игрушка, пантера». Дзирт мгновенно подавил вспыхнувшую в сердце злобу. «Не волнуйся, они живы», — продолжал издеваться Энтрери, явно надеясь вывести эльфа из себя. «Или, скажем так, еще недавно были живы». Необузданная ярость нередко служила эльфу хорошим подспорьем в бою с более слабыми противниками. Но Дзирт понимал, что в схватке равных по силе бойцов ярость ему ни к чему. Эльф бросился в бой, одновременно взмахнув обеими саблями. Энтрери отвел их в сторону и нанес ответный удар кинжалом. Ожидавший этого Дзирт уклонился от кинжала и сделал выпад сверкающим клинком в сторону врага. Энтрери успел встретить его своим клинком, и две сабли, сойдясь рукоять к рукояти, свели соперников лицом к лицу. «Ты получил мой подарок в воротах Балдура», — усмехнулся Энтрери. Дзирт и глазом не моргнул. Сейчас и Реджис, и Гвинвивар начисто исчезли из его мыслей. Сейчас он думал лишь об Артемисе Энтрери. И только об Артемисе Энтрери. Но убийца не унимался. «Я вижу, у тебя на груди висит маска». Его губы скривились в презрительной улыбке. «Надень ее, эльф. Попытайся-ка стать тем, кем ты никогда не был и не будешь». Дзирт подался вперед и резким взмахом руки отшвырнул Энтрери от себя. Убийца отскочил еще дальше, решив продолжить в бой с более далекого расстояния. Но, пытаясь найти опору для ног, он споткнулся об один из валявшихся на полу трупов и невольно припал на колено. Дзирт, не мешкая, бросился вперед и обрушил на убийцу град ударов. Но сабля и кинжал Энтрери проворно отразили смертоносный натиск, и он сумел вскочить на ноги. Дзирт понял, что ему не удалось использовать свое преимущество. Но что еще хуже, вскочив, убийца чуть потеснил его, и теперь он оказался у самой стены. Поняв свою уязвимость, Дзирт отскочил в сторону. «Ты думал, что тебе удастся легко расправиться со мной?» — спросил Энтрери, когда они вновь стали друг напротив друга. «Неужели ты полагаешь, что я так настойчиво искал этой встречи только ради того, чтобы погибнуть в самом ее начале?» «Мне совершенно безразлично все, что касается Артемиса Энтрери», — ответил Дзирт. «Ты бесконечно чужд мне, убийца, и потому я даже не пытаюсь понять, что движет тобой. Сказать по правде, мне это совсем не интересно». «Что движет мной?» — отозвался Энтрери. «Пойми, я боец, истинный боец, и в моем сердце нет места любви и благородству. Вот мои единственные друзья», — добавил он, выставив перед собой кинжал и саблю. «Для меня ты ничто», — оборвал его Дзирт. «Вся твоя жизнь — сплошная ложь». «Ложь?» — возразил Энтрери. «Но ведь это ты носишь маску, эльф. Это ты вынужден скрываться, меняя свой облик». Слова убийцы вызвали у Дзирта улыбку. Еще несколько дней назад подобное обвинение наверняка смутило бы его. Но сейчас, после того, как Эти Бри открыла ему глаза на то, что творилось в его душе, слова эти прозвучали для него пустым звуком. «Ты сама ложь, Энтрери», — спокойно ответил Дзирт. «Ты всего лишь заряженный арбалет, лишённое чувства оружия, не способное понять и оценить радость жизни». Сказав так, эльф решительно и хладнокровно двинулся к убийце. Энтрери бесстрашно шагнул ему навстречу. «Иди же ко мне и умри!» — выкрикнул убийца. Вульфгар резкими взмахами молота парировал выпады голов гидры. Он прекрасно понимал, что ему вряд ли удастся долго сдерживать натиск неутомимого чудовища, и что пока не стало слишком поздно, надо было придумать какой-то способ, чтобы поскорее расправиться с ней. Но в бою с семью звонко лязгающими зубами пастями, которые атаковали его в едином порыве, продумать и, что самое главное, реализовать атаку, было не так-то просто. Кэти Бри и ее лук, хоть и находились далеко от гидры, действовали гораздо успешнее. От страха за Вульфгара глаза девушки наполнились слезами, но она сумела взять себя в руки. Вот одна из голов повернулась в ее сторону, и серебряная стрела, вонзившись в лоб чудовища, мгновенно выжгла огромную дыру прямо между глаз. Шея, на которой она раскачивалась, забилась в судорогах, и голова, несколько раз качнувшись из стороны в сторону, шлепнулась на пол. Эта атака, или, что вероятнее, боль от удара стрелы, заставила гидру на мгновение замереть, и варвар не упустил столь удачно возникшую возможность нанести ответный удар. Вульфгар, подавшись вперед, силой опустил клык защитника еще на одну голову, и та безжизненно поникла. «Держи эту дрянь перед дверью!» — закричал Бреннер. «И не вздумай появляться перед нами без предупреждения, а то девчонка того и гляди, проделает в тебе дыру». Гидра, хоть и не отличалась особой сообразительностью, все же имела представление о том, как лучше атаковать врага. Она развернулась и, расположившись боком к дверному проему, не дала Вульфгару возможности вернуться под защиту смертоносных стрел, которые уже лишили ее двух голов и теперь одна за другой безжалостно жалили тело. Загнанный в угол Вульфгар, еще совсем недавно прошедший через яростную схватку с крысиными оборотнями, постепенно начал уставать. Вот, отмахиваясь от одной из голов, он промахнулся, и мощные челюсти гидры мгновенно впились в его руку, оставив две рваные раны чуть пониже плеча. Гидра собиралась, резко взмахнув шеей, вырвать руку, как она всегда поступала, сражаясь с людьми. Но таких сильных противников, как Вульфгар, ей еще встречать не приходилось. Превозмогая боль, варвар прижал руку к туловищу и сумел удержать животное на месте. Затем, подбросив свой молот свободной рукой, он перехватил его и всадил заостренный конец рукояти прямо в глаз гидры. Чудовище ослабило хватку, и Вульфгар, подавшись назад, едва успел увернуться от пяти остальных злобно щелкавших пастей. Пока что Вульфгар мог продолжать бой, но стало очевидно, что долго ему не продержаться. «Вульфгар!» — закричала Кэти Бри, услышав его стон. «Выбирайся оттуда, сынок!» — заорал Бреннер. И варвар не стал медлить. Стремительным броском, преодолев расстояние до противоположной стены, он ловко перекатился через тушу чудовища. Две ближайшие к нему головы попытались было схватить его, но опоздали. Вскочив на ноги, Вульфгар резко обернулся и мощнейшим ударом огромного кулака раздробил челюсть одной из них. А Кэти Бри тем временем всадила стрелу прямо в глаз другой головы. Гидра опять взвыла от боли и ярости. Теперь, свисая на поникших шеях, по полу катались уже четыре мертвые головы. Прижавшись спиной к стене, Вульфгар мельком заглянул за занавес. «Там еще одна дверь!» — прокричал он друзьям. Гидра метнулась следом за варваром, и Кэти Бри сумела всадить в нее еще одну стрелу. Затем они с Бреннером услышали треск срываемой с петель двери и грохот еще одной решетки, которая обрушилась за спиной Вульфгара. В очередной раз, бросившись в атаку, Энтрери направил свою саблю в шею Дзирта и одновременно нанес коварный удар кинжалом снизу вверх. Это был крайне рискованный маневр, и если бы убийца не был так искусен в обращении со своими клинками, Дзирт запросто всадил бы сверкающий клинок ему прямо в сердце. Между тем эльф едва успел поднять одну из своих сабель, чтобы отразить боковой удар, и опустить другую, отводя в сторону кинжал. Энтрери молниеносно повторил серию подобных двойных атак, но Дзирт умело отбил все его выпады, получив при этом только одну небольшую царапину. Наконец Энтрери, поняв, что таким образом ему не удастся одержать верх, подался назад. «Первая кровь моя!» — рявкнул убийца, проводя пальцем по лезвию сабли и поднимая ее так, чтобы эльф мог видеть красную полосу. «Я предпочитаю пролить последнюю», — ответил Дзирт и вновь бросил свои верные сабли в бой. Клинки в едином порыве устремились к убийце. Один из них был направлен в плечо, в то время как другой попытался ударить чуть пониже ребер. Но Энтрери, как и Дзирт, безупречно отразил выпады противника. «Как ты там, малыш?» — прокричал Бреннер. К своему огромному облегчению дворф только что услышал где-то в глубине подземных переходов звон стали и понял, что Дзирт все еще жив. «Со мной все в порядке», — отозвался Вульфгар, осматривая комнату, в которую он только что вломился. Здесь стояло несколько стульев и стол, на котором кто-то еще совсем недавно играл в карты. Сомневаться не приходилось. Они оказались в подвалах какого-то дома. И, скорее всего, это было здание гильдии воров. «Назад мне уже не вернуться!» — прокричал он друзьям. «Найдите Дзирта и прорывайтесь на улицу! Я выберусь отсюда сам и встречу вас!» «Я тебя не оставлю!» — закричала Кэти Бри. «Зато я вас покину!» — ответил ей Вульфгар. Кэти Бри повернулась к Бреннеру и взмолилась. «Помоги ему!» Но Бреннер, не издав ни звука, смерил ее суровым взглядом. «Нет смысла оставаться здесь!» — донесся до них голос Вульфгара. «Назад мне пути нет, даже если я сумею поднять вторую решетку и разделаюсь с гидрой. Иди, любовь моя, и верь, что мы встретимся вновь». «Он прав», — сказал Бреннер. «Твое сердце велит тебе остаться, но так ты ничем не сможешь помочь ему. Будем надеяться, что удача не оставит мальчишку». Кэти Бри прижалась лицом к решетке, и жир, которым были смазаны прутья, смешался с кровью, пропитавшей ее волосы. Из глубины подземелья донесся треск ломаемых дверей. И звук этот прозвучал для Кэти Бри подобно удару молота, вбивающего гвоздь в ее сердце. Бреннер мягко взял ее за локоть. «Идем, девочка», — прошептал дворф. «Эльф там вовсю сражается и чует мое сердце, что наша помощь ему не помешает. А что касается мальчишки, нам остается лишь верить, что он пробьет себе дорогу наружу». Кэти Бри оторвалась от решетки и молча пошла по коридору, следом за Бреннером. Дзирт, нанося удар за ударом, внимательно наблюдал за лицом убийцы. Припомнив слова Кэти Бри и то, зачем он сюда пришел, эльф легко подавил пылавшую в его душе ярость. Сейчас Энтрери стал для него не более чем очередным препятствием на пути к освобождению Реджиса. И потому Дзирт, думая только о схватке, отражал выпады и удары Энтрери так хладнокровно, как если бы это был тренировочный бой в одном из учебных залов Мензаберранзана. Лицо Энтрери, которое объявило о своем превосходстве в силу того, что ему были неведомы чувства, то и дело искажала злобная гримаса. Он еле сдерживал дикую ярость. Сейчас Энтрери всей душой ненавидел Дзирта. Помимо любви и уважения друзей, которыми была наполнена жизнь эльфа, он действительно в совершенстве владел оружием. Всякий раз, когда Дзирт, отразив очередной натиск Энтрери, бросал свои сабли в атаку, он не просто угрожал жизни убийцы. Эльф раз за разом доказывал ее бессмысленность. Заметив, что Энтрери едва владеет собой, Дзирт попытался обратить гнев врага себе на пользу. Эльф нанес серию обманных ударов, но его сабли вновь не достигли цели. Отбив клинки противника в сторону скользящим ударом своей сабли, Энтрери, считая, что застал Дзирта врасплох, злобно усмехнулся и резким движением выбросил вперед руку с кинжалом, намереваясь всадить тонкое лезвие прямо в ничем не прикрытое сердце эльфа. Но Дзирт ожидал этого. На самом деле он намеренно подставил себя под удар. Нырнув в сторону, он чуть изменил направление движения одной из своих сабель, и она, скользнув под клинком Энтрери, устремилась вниз. Сжимавшая кинжал рука Энтрери оказалась прямо на пути сабли Дзирта. И до того, как убийца успел вонзить свой кинжал ему в грудь, Сабля эльфа силой опустилась на его руку чуть пониже локтя. Кинжал шлепнулся в грязь, и Антрери, зажимая рану, с перекошенным лицом отскочил на несколько шагов. Его глаза от боли и замешательства сузились, превратившись в узкие щелочки. «Злоба не позволяет тебе драться в полную силу», — спокойно сказал Дзирт, делая шаг вперед. «Сегодня мы с тобой оба словно взглянули в зеркало, и, похоже, то, что ты в нем увидел, не слишком радует тебя». Энтрери злобно фыркнул и понял, что ему нечего ответить. «Ты еще не победил меня!» — в отчаянии выкрикнул он, прекрасно понимая, впрочем, что теперь эльф получил огромное преимущество. «Возможно, нет», — пожал плечами Дзирт. «Но все дело в том, что ты проиграл много лет назад». Энтрери усмехнулся и, отвесив глубокий поклон, бросился бежать по коридору. Дзирт, не теряя времени даром, ринулся следом, но, оказавшись внутри облака тьмы, резко остановился. Услышав впереди легкий шорох, эльф заставил себя действовать осторожнее. «Слишком громко для Энтрери», — рассудил он, решив, что это, скорее всего, шаги крысиных оборотней. «Это ты, эльф?» — донесся до него знакомый скрипучий голос. Дзирт стремительно проскочил собственное облако тьмы и чудом не столкнулся со своими друзьями. «Где Энтрери?» — спросил он в надежде, что они успели заметить раненого убийцу. Бреннер и Кэти Бри лишь пожали плечами и побежали за Дзиртом, который мгновенно растаял во мраке.